а сверху прикрыл травой. Вскоре вышел из сторожки Устин, взобрался на бричку. «Поехали!» Дорогой Устин запустил руку под траву, спросил: «Чего у тебя там?» «А дуги, дядя Устин?» «Ну-ну, я тоже помаленьку гну». «Научился, вижу». И полюбопытствовал с усмешкой: «А коли мать твоя обо всем узнает? Ведь в какой-то заповеди этого Моисея, что ли, написано: не кради?» Махнул рукой Егорка. «Я, когда жил в Озерках с матерью, начитался этих книг. Сперва она меня силком заставляла, а потом, понимаешь, мне самому интересно стало. Я сидел и выискивал из религиозных книг те места, где всякие пророки, праведники, ангелы да патриархи воруют, пьянствуют, женщин, понимаешь, насилуют, развратничают, и по одному, и целыми компаниями. Был такой пратец Авраам, святой, пишется в тех книгах, а жену свою Сарой звали, за деньги, ха-ха, на время одалживал египетскому фараону, потом какому-то царю Герарскому. За пользование женой получил Авраам много серебра, скота разного. Вот оно как працы-то наши умели жить. А у этого Авраама был внук Иаков. Так он облапошил своего дядю и разбогател. А сын этого Иакова, Иосиф, еще похлеще был горлохват. Этот сумел обобрать всю землю египетскую, да ханаанскую. Весь народ закабалил, сука, голодать заставил. А когда Иаков заявился в Египет, сынок ему лучшие участки земли отвалил, ублажил всякими дорогими подарками. О, как первые-то люди на земле воровали! Мать поди знает об этом, и жена твоя знает. Так что Устину не понравилось упоминание о его жене. Он сухо сказал: «Я к тому, не перегни, смотри». «Да я осторожненько». Дуги Егорка гнул действительно осторожно, но довольно часто. Об этом никто не знал, кроме Устина. В порыве благодарности Егорка не раз говорил: «Ну и человек ты, дядя Устин. Может, тебе чего подбросить когда? Ты не стесняйся. Тетка Пестемея, говорю, знает». «То ли я еще сделаю для тебя, Егор?» — каждый раз отвечал Устин. «Вот подумываю, не поставить ли тебя заведующим фермой?» «Ну так что ж, давай», — чесал Егор свою щеку. Однако вместо заведования фермой Егору поручили пасти коров. Кузьмин нервно рассмеялся, спросил у Морозова: «Это как же понять, дядя Устин?» «Не ерепенься, твое от тебя не уйдет. Только ты делай то, что я скажу. Пасти коров тоже умеючи надо». Егор пас умеючи, но вскоре стал заведующим фермой вместо Натальи Меньшиковой. Теперь Егор гнул дуги все круче и круче. Сколько было пропито бычков и телочек, сколько центнеров молока, сливок, сколько тонн сена продано с помощью Илюшки Ергина в райцентре, и сколько тысяч рублей попало в карман Морозовым, об этом не знает никто, даже сам Устин. Об этом знает только разве Пестемея, которая, ни во что не вмешиваясь, исправно сдирала с Юргина оброк, всякий раз с поразительной проницательностью назначая его размеры. По возвращении из райцентра Юргин обычно старался не попадаться на глаза Пестемеи, обходил дом Морозовых далеко стороной. Но Пестемея все же встречала его где-нибудь и молча прищуривала глаза. А то Овчинников или Антип Никулин сообщали: «Что-то Пестемея спрашивала тебя». Иногда сам Устин бросал одно единственное слово: «Зайди-ка». Во всех случаях Юргин, съежившись, кидал по сторонам беспомощно.